Глава 47. Фэн. «Вот увидишь, все наладится», — настаивает папа, доставая из бумажного пакета сэндвичи, который я подхватил нам на завтрак в кафе по дороге к Сэндоверу. Беру кофе и сажусь на диван. «Я им не позволю бросить тебя в тюрьму за то, что ты спас тонущую девочку. Это же бред!» «Предъявляют-то мне не за спасение», — напоминаю я. Папа укоризненно смотрит на меня. Даже удивительно, что он все еще не научился смотреть на ситуацию с долей черного юмора. Я благодарен ему за попытки меня приободрить, но у меня оптимизма насчет собственной судьбы куда меньше. «Если бы эта чертова полиция делала свою работу нормально в прошлом году, мы бы сейчас здесь не сидели. Так я и дал им свалить все на своего сына, потому что они до сих пор не поймали настоящего преступника. Охрана в Балларде, кстати, тоже отвратительная. Черт-те что на территории. Ученики болтаются не пойми где, виновных целый вагон. О тебе они должны беспокоиться в последнюю очередь, Фэн. Может, меня просто так напугало количество обвинений, которых я никак не ожидал. Или то, как скалился и прожигал меня взглядом через плечо опозоренный начальник полиции, пока принимавший меня сотрудник пересказывал ему причину, по которой я к ним приперся. «С яйцом или без яйца?» — спрашивает папа Эрджея, читая закорючки на обертках сэндвичей. «Без яйца, пожалуйста». Взяв сэндвич с кофе, сводный брат ест у себя за столом, держась на почтительном расстоянии. Наверное, до сих пор боится, что если я попаду за решетку, из него потом сделают козла отпущения. По сути, это ведь его происки привели к тому, что у меня внезапно проснулась совесть. Я пытался ему сказать, что все нормально, но, подозреваю, он не уверен, согласится ли с этим Дэвид, когда все факты всплывут на поверхность. По моему мнению, ничего Эрджею не будет. «Не думаю, что мы что-то можем поделать», — говорю я папе, который опять начинает себя накручивать. «Еще посмотрим», — с вызовом говорит он. «За последние несколько часов я совсем лишился аппетита, но все равно запихиваю в себя немного еды. Это помогает успокоить нервы, слегка». Как раз допиваю кофе, когда у папы звонит телефон. «Ну, наконец-то!» — бормочет он, выхватывая трубку из кармана и рыча в нее. «Ну что там, Джон?» Он отходит от нас, курсируя по комнате с телефоном у уха и глядя себе под ноги. И много кивает, что выглядит как хороший знак. «Да?» Он вдруг резко поднимает голову. «Вы уверены?» Папа переводит взгляд на меня, но я не могу понять выражение его лица. «Ну хорошо, тогда вечером еще раз созвонимся». Он убирает телефон и разворачивается к нам с какой-то странной улыбкой. «Это был адвокат. Ты свободен». Скрипнув креслом, Эрджей наклоняется вперед. «Стойте, что? Серьезно? Я едва не давлюсь собственной слюной». «Это как? С тебя сняли все обвинения. Джон пока не понял, почему. Он даже с окружным прокурором еще не созванивался». «Так значит, это все?» — переспрашивает Эрджей, озадаченный не меньше меня. «Фэну ничего не будет?» «Похоже на то. Джон попробует выяснить детали, но, судя по всему, на этот раз ему повезло. Очевидно, до них наконец-то дошло, что нет никакого смысла гнобить хорошего парня за их провал. Можете назвать меня пессимистом?» Но что-то я сомневаюсь, что копы вот так вот проснулись сегодня с утра и решили побыть душками. По опыту могу сказать, что обычно это не так работает. Мы с Эрджеем переглядываемся. Если моя жизнь меня чему и научила, то это тому, что тут есть какой-то подвох. Ничего не бывает так просто. «Ну, хорошо», — папа с довольным видом кивает. «Тогда я обратно в отель, буду выселяться». Помедлив, он неуверенно улыбается мне. «Если, конечно, ты не хочешь, чтобы я задержался. Проверил, все ли в порядке». «А? Да нет, езжай уже. Ты тут не вписываешься». С ответной улыбкой отвечаю я. «Или можешь на несколько дней вернуться домой. Отвлечься немного. Скажу директору, что семейные обстоятельства. Это вас обоих касается», — добавляет он в сторону Эрджея. «Все нормально», — настаиваю я. «Мне и тут хорошо». «Согласен», — встревает Эрджей. «Только не заставляйте меня идти на уроки. Я думал, мы будем ждать звонка адвоката весь день и уже морально подготовился к этому. Так что меня нельзя отправлять сегодня учиться. Играю бровями, глядя на папу. Если Арджей сейчас выйдет, он еще успеет на второй урок. «Да иди ты», — рычит сводный брат, швыряя в меня скомканной салфеткой. Я без труда ловлю ее. «Эй, я что, виноват, что тебя не отстраняли от занятий?» «Хвастаться тут нечем, Феннелли», — отчитывает меня папа, но он и сам едва сдерживает улыбку. «Ладно, я пошел». У нас в семье не принято обниматься. Последние несколько лет у нас даже не было принято находиться в одной комнате дольше пары минут. Но в знак примирения я встаю и неловко обнимаю его одной рукой. «Спасибо, что пришел», — хрипло говорю я. «Я это очень ценю». «Ну, конечно. Нам обоим неловко, так как мы уже 100 лет не обнимались. Но это уже какой-то прогресс». «Если тебе что-то понадобится, я на связи. Тебя тоже касается, Арджей». Папа надевает куртку. «Все, оставляю вас в покое. Если что придет в голову, звоните. Увидимся на День Благодарения». Он останавливается в дверях. «Ах да, и вы едете с нами отдыхать на праздниках. Мишель не собирается принимать отказ». Закатываю глаза. Ну, разумеется, в обмен на все это он заманит нас на чертовы рождественские каникулы. «Ага, хорошо», — со стоном говорю я. «Но чтобы ты знал, это шантаж. Передайте ей, чтобы не сильно раскатывала губу на совместный педикюр», — встревает Арджей. «И чур нам отдельную комнату». Папа удовлетворенно кивает. «Договорились, на связи». «Нам всем сейчас непросто. Мы — куча одиночек, пытающихся научиться жить вместе. Слепить что-то новое из обрывков и осколков былой жизни. Чувствую, драмы еще будет немало, но, пожалуй, пора перестать бежать от неизбежного. Мы теперь семья, что бы там ни случилось». «Вот так дела». Эрджей вместе со своим завтраком перемещается к кофейному столику, чтобы сесть рядом со мной на диван. «Как думаешь, что случилось?» «Без понятия, может, он прав, не захотели привлекать к себе негативное внимание?» «Ой, что-то я сомневаюсь». Как по заказу, в дверь тихо стучат. Эрджей тут же вскакивает, чтобы открыть. «Привет. Фэн тут?» «Кейси. У меня сердце останавливается при звуке ее голоса. Я тоже подскакиваю на ноги и выглядываю из-за плеча Эрджея. Она смущенно улыбается мне. Вчера она писала и спрашивала о новостях, так что, полагаю, Слоан сказала ей о моем визите в полицию. Потребовалось невероятное количество сил, чтобы не позвонить ей, не поплакаться ей в плечо и не послушать ее заверения, что все будет хорошо. Не стал этого делать, потому что мне давно пора перестать втягивать Кейси Трескотт в мои проблемы. Она не заслуживает этой неопределенности, всего этого беспокойства. Когда я сказал, что должен уйти, я был абсолютно серьезен. Я уже столько урона нанес ее жизни, столько кусочков отломал от ее невинности. Жить не смогу, если опять причиню ей боль. И тем не менее, вот она, стоит на моем пороге и смотрит на меня обеспокоенными голубыми глазами. «Мы можем поговорить наедине?» — спрашивает она. Эрджей вопросительно смотрит на меня, дожидается моего легкого кивка и пропускает ее в комнату. «Без проблем?» И он испаряется, тихо прикрыв за собой дверь. Внезапно я прихожу в ужас, стоя с ней в одной комнате. Мне стыдно за все, что я с ней сделал, да и мои собственные раны еще не зажили. Между нами столько всего произошло, но в то же время мы словно стали друг другу чужими. Два человека, забывших, как разговаривать между собой. Она разглаживает свою фиолетовую оверсайз-толстовку, которую так любит носить с черными леггинсами. Один из моих любимых ее нарядов. Милый и простой, так идеально подходящий именно Кейси. «Я знаю, ты, наверное, не хочешь меня видеть, но мне показалось, это стоит сказать лично». «Почему ты не в школе?» Она пожимает плечами. «Ответ на этот вопрос тоже связан с тем, что я пришла тебе сказать». «Ладно», — неловко говорю я. Сев на край кровати, я кивком приглашаю ее присоединиться. Как-то грубо говорить по душам над остатками недоеденного сэндвича с яйцом и сосиской. «Я только вернулась из полицейского участка». Тут же смотрю ей в глаза. «Что? Почему?» «Детектив, который вел мое дело, Карио, такой с ужасной стрижкой и родинкой на лбу. У меня вырывается смешок». «Да, знаю, о ком ты», — Так вот, он позвонил сегодня рано утром и попросил нас с папой подъехать в участок. Так что мы приехали, поговорили с Карио и начальником полиции, не помню, как его зовут. Задавали кучу вопросов про тебя и про Гейба на выпускном. Да, я догадывался, что так будет. И что ты им сказала? То же самое, что и в прошлый раз. Мы проговорили, что я помню и чего я не помню. Я рассказала им, что вспомнила, как предлагала кого-то подвести, и что на том человеке, возможно, был розовый, но они как-то отмахнулись. Грудь сдавливает от злости. Эти гады что, умрут, если отнесутся к делу серьезно? Девушка чуть не погибла, черт возьми. Заметив мое раздражение, Кейси кивает. «Знаю, поверь. Они, считай, бесполезные. Короче, потом они перечислили выдвинутые тебе обвинения и сказали, что хотят обсудить с нами дальнейшие действия. Резко выпрямляюсь. Только теперь до меня доходит, к чему она ведет. Я им сказала, что как по мне, так ты рискнул собой, чтобы спасти меня той ночью», продолжает Кейси, подтверждая мои подозрения. «Что ты там еще сделал или не сделал, не имеет значения. Ты не топил мою машину. Ты не знал наверняка, что значил тот пиджак. У тебя была всего лишь теория. Я сказала, что ты совершил ошибку, но ты не преступник. И что я никогда не стану давать показания против тебя». «Черт возьми, Кейси!» Не в силах сидеть спокойно, я спрыгиваю с кровати, запустив руки в волосы. «Я же смирился с последствиями того, что натворил», с досадой говорю я ей. «Меня не надо защищать». «Помнишь, что ты сказал мне в прошлом месяце после вечеринки, когда утащил меня оттуда как дикарь?» Она наклоняет голову на бок. «Ты сказал, что всегда будешь рядом, чтобы спасти меня. Так вот, Фэн, это работает в обе стороны. Я защитила тебя так же, как ты всегда пытался защитить меня». Плюхаюсь обратно рядом с ней. «Не надо было этого делать». «А я вот не согласна», — отвечает она с легким намеком на улыбку. «Я так понимаю, ты уже в курсе, что с тебя сняли все обвинения?» «Да, адвокат звонил перед тем, как ты пришла. Я свободен». Она довольно кивает. «Прекрасно, хорошо. Значит, с этим покончили. Итак, какую новость хочешь услышать первой? Хорошую или плохую?» «Чего?» «Хорошую или плохую, выбирай». «Хорошую», — инстинктивно отвечаю я. «Плохих новостей у меня в этом году было столько, что еще на целую жизнь вперед хватит». «Хорошая новость. Папа признает, что ты спас мне жизнь и разрешает нам снова встречаться. То есть романтически встречаться, не просто дружить». Мое сердце перестает биться. «Что?» Я не понимаю, о чем она говорит. Она не обращает внимания на мое ошеломленное лицо. «Плохая новость. Ближайший месяц можно видеться, только выгуливая собак. И, может быть, тебя пару раз пригласят на ужин. При папе, разумеется. После этого можно будет договориться о просмотрах кино. А, еще одна хорошая новость. Можем вместе пойти на снежный бал. И еще одна плохая. Лукас, Слоан и Эр-Джей пойдут с нами. И нам запретили медляк». Кейси усмехается. «Но если папе никто не скажет, то, считай, ничего не было». Меня словно по голове ударили. Просто смотрю на нее, не в силах осознать происходящее. «Кейси», — говорю я наконец. «Да-да». Я с трудом сглатываю встающий в горле комок. «Мы же попрощались». «Нет, это ты попрощался. А я тебе в этом отказываю. Я хочу быть с тобой, Фэн». Облизнув губы, она неуверенно поджимает их. «А ты хочешь быть со мной?» Ком становится больше. Сейчас я им подавлюсь. «Почему ты так упрямо продолжаешь давать мне шанс?» «Потому что ты того стоишь». Я начинаю смеяться, совершенно ослепленный этой девчонкой. Честное слово, не знаю, что про нее и думать. «Но если мы сойдемся снова», продолжает она, «мне надо, чтобы ты перестал воображать себе, какой я должна быть. Эту милую невинную Кейси, которую нужно постоянно оберегать. Мне этого не надо, Фэн. Ты плохо знал меня до аварии. Я могу быть милой. Но я могу и взорваться, когда злюсь. Да, у меня мало опыта, но иногда мне хочется искупаться голышом. Иногда я просыпаюсь из-за кошмаров или плачу из-за раненой зверюшки. Но я не слабая». «Я знаю». С трудом произношу я. «Я не та, кем была весной», — признает она. «Мне кажется, какие-то части меня изменились безвозвратно. Я чувствую себя сильнее и не смогу быть с тобой дальше, если не буду уверена, что ты принимаешь меня именно такой, какая я есть, а не такой, какой ты хочешь меня видеть. Кейси, ты, можно сказать, одна из самых сильных людей, кого я знаю. Без вариантов. Со слабой улыбкой заверяю. Я буду рядом, когда ты решишь надрать задницу тем сучкам из школы, пойти купаться голышом или сотворить что-то безумное. Я буду рядом, что бы там ни было, всегда. Так что, конечно, я принимаю тебя такой, какая ты есть. Не могу отвести от нее взгляда. Я только не понимаю, почему ты принимаешь меня. Я же все испортил. «Слушай, ты соврал», — прямо говорит она. «И сделал мне этим больно. Но в то же время я понимаю, что ты попал в невозможную ситуацию и принял спонтанное решение, которое оказалось ошибочным. Ты это признал и искупил вину. О большем я и не прошу. Если бы я был человеком получше, я бы не ждал так долго», — замечаю я. «И все равно я тебя прощаю». Никак не ожидал того, как на меня подействуют эти три маленьких слова. Я словно выныриваю из-под воды. Словно я несколько месяцев полз наверх из очень глубокой ямы, ломая ногти, и не мог даже подобраться ближе к свету, а тут раз — и небо. Мой голос дрожит, когда я говорю. «Ты не знаешь, как это много для меня значит». «Знаю», — тихо говорит она. «Потому что тоже хочу попросить у тебя прощения. Я так злилась, что мне было плевать, будет ли больно тебе. А это тоже несправедливо. Так что прости меня, Фэн, за Лоусона, за это все. Хотелось бы мне все исправить, но словами сделанного не вернуть». Словно в живот меня пнуло этим напоминанием. Пока она не кинула в меня той бомбой, я и не догадывался, как сильно она может меня ранить, какой опасной может быть, даже если не нарочно, даже если я это заслужил. «Ты мне не принадлежишь», — скрипуче выдавливаю я. «У меня нет никакого права говорить тебе, что делать и с кем быть. Как бы мне ни хотелось сделать из себя жертву, должен мне тут был только Лоусон. Это ему следовало остановиться, если ему было не плевать на нашу дружбу. Очевидно, я ожидал от него слишком многого». «Но в том и суть», — говорит Кейси и берет меня за руку. «На этот раз я прошу второго шанса», и переплетает наши пальцы. «Может, мы обречены? Может, мы опять все испортим? Но я устала притворяться, что не хочу быть с тобой. Устала от того, что мое сердце разлетается на куски каждый раз, когда мы опять расходимся». «Кейси», — затихаю, не могу подобрать слов. «Ты все еще чувствуешь что-то ко мне?» — спрашивает она, с такой надеждой в голосе, что я чуть не распадаюсь на части. «Конечно, ты же знаешь. Но я не хочу, чтобы из-за меня ты соглашалась на что-то меньшее, чем счастье». Она стискивает мою руку, и в ее лице мелькает странная искра. «Ты хочешь, чтобы я была счастлива? Больше всего на свете. Тогда давай простим друг друга, Фэн. Забудем про тот выпускной. Начнем с нуля. А лучше просто вернемся к тому, как все было до того, как начали всплывать все тайны и секреты». Она проводит большим пальцем по моим костяшкам. «Своди меня в эти выходные на снежный бал». «Чтоб меня. Я ведь правда был готов смириться с судьбой». Попрощался с ней, оставил ее жить свободной от моего пагубного влияния. «Но хоть убейте, я не могу ей отказать. Эта девушка имеет надо мной абсолютную власть. Я целиком и полностью в ее распоряжении». «Хорошо». На ее лице вспыхивает ослепительная улыбка. «Хорошо? Будешь моей парой?» «Конечно». Подношу ее руку к лицу и прижимаюсь к ней губами. «Я буду твоей парой».